Сказанному верить. В звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов. Франсуа де Ларошфуко. Итак, доклад написан. Вы хорошо его помните и готовы воспроизвести информацию, даже если вас внезапно разбудит ночью. У вас готовы слайды, если они, конечно, требуются, и презентация. Осталось совсем немного представить свое творчество публике, то есть впереди собственно выступление. Голос, чарующий и пугающий. Голосом тянет, да умом не достанет. Русская пословица. Вы тщательно продумали свое выступление. Уверены, что все учли. Предлагаем еще раз все продумать, опираясь на изложенное далее. Ведь даже использование новейших научных достижений, о которых ораторы прошлого могли только мечтать, не может компенсировать погрешности выступления, известные с давних пор. Не хотим вас пугать, но известно довольно много случаев, когда, по сути, блестящий доклад, интересная тема, логичное содержание, убойные аргументы, прекрасные слайды, в итоге никому не запомнился из-за того, что оратор не умел держать себя на публике, плохо владел голосом, выглядел странно и неуверенно. Одним словом, акция как искусство произнесения речи была ему недоступна. Давайте поговорим об основных правилах, которые помогут нам не ударить в грязь лицом перед слушателями. Будем откровенны. Внешний вид оратора, его манера держаться и говорить делают половину успеха доклада. Даже если выступающий в чем-то незначительно ошибся, допустил пару помарок в речи или перепутал пару слайдов, аудитория простит его, если он уверенно держится, владеет материалом, обладает красивым поставленным голосом, выразительно говорит, к месту шутит и приводит примеры из практики. Не будем останавливаться на анатомических особенностях речевого аппарата. Это задача для гораздо более капитального исследования. Упомянем только, что его деятельность, как и ее продукт, голос и речь, значит для публичных выступлений очень много. Думаем, вы согласитесь. Чрезмерно визгливый или, наоборот, слишком тихий голос, проглатывание слогов и слов, слишком быстрый или слишком медленный темп речи — все это может оттолкнуть слушателей и, следовательно, погубить ваш доклад на корню. Рассмотрим основные технические особенности речи, а также наиболее распространенные погрешности в этой области и способы их устранения. Громкость. Никогда не следует стараться вопить в аудитории. Используйте среднюю громкость. Да, бывают помещения с плохой акустикой, и в них иногда требуется наращивать громкость голоса. Но мы сейчас говорим о среднестатистических условиях. Артикуляция, от латинского «расчленяю». В фонетике, науке, изучающей звуковое строение языка, так принято называть деятельность органов речевого аппарата в то время, когда они образуют звук. И это очень важно. Наверняка вам доводилось видеть ораторов, которые произносили слова, едва разжимая губы, или говорили так, как будто их рот набит горячей кашей, а им внезапно пришлось выступать. Все это неправильная артикуляция. И если мы хотим, чтобы нас понимали, чтобы нас было приятно слушать, нужно, во-первых, овладеть искусством правильной артикуляции, пособий как печатных, так и видео сейчас очень много, а во-вторых, иметь в своем арсенале несколько упражнений, которые позволят расслабить или, наоборот, привести в тонус речевой аппарат. С артикуляцией связана дикция, четкость произношения звуков. Проглатывание букв, шепелявость, небрежное произнесение — все это ухудшает впечатление. Лечится эта проблема также специальными упражнениями. К ним можно отнести, например, скороговорки. Совет. Постарайтесь послушать себя со стороны. Запишите произносимую вами речь на диктофон и прослушайте. Многие ошибки и погрешности будут видны как на ладони. Темп речи. Одинаково плохо воспринимается как тягучая, монотонная речь, так чрезмерно быстрая, скачущая. Открыть вам секрет, почему многие начинающие ораторы торопятся и создают впечатление, будто они опаздывают на самолет. Нет, не только от страха, хотя он тоже подчас заставляет докладчика ускорять темп. Основная причина в том, что выступающие часто забывают о необходимости соблюдать регламент, вспоминают о нем в последний момент и в итоге думают: «А, да ладно, просто буду говорить чуть-чуть быстрее». В итоге тараторящий докладчик, недоумевающие слушатели, перепутанные слайды, убитое время. Интонация — это довольно сложное понятие, в которое укладываются такие компоненты, как паузы, тембр, ударение, мелодика. Монотонная нудная речь не украсит ни один доклад. Интонационная выразительность складывается из следующих моментов. Выразительность логическая, когда мы интонационно выделяем начало и конец предложения, смысловые акценты, важные термины и понятия. Выразительность эмоциональная, имеются в виду не заламывание рук и не пафосные восклицания, а демонстрация того, что предмет доклада вам не безразличен и вы хотите поделиться важной информацией со слушателями. Помните наш совет относительно того, что желательно сделать свое отношение к теме доклада чуть-чуть личным? Прекрасно. А теперь вложите эти чувства в интонацию. Сделайте тон чуть более доверительным. Не спешите. Обращайтесь к аудитории, и ваше выступление будет гораздо более богатым интонационно. Выразительность образная, когда вы помогаете публике представить предмет вашего выступления. Подумайте о том, как упростят жизнь рядового фермера эти приспособления для полива. И так далее. Хитрости самопрезентации. Красота без разума недорого стоит. Арабская пословица. Многое зависит и от того, каким оратор показался публике. Конечно же, важен контакт с аудиторией. Как его установить? Начнем с того, что внешний вид человека, работающего со слушателями и призванного доносить до них какую-либо информацию, должен быть достойным. Никто не требует от вас надевать фрак и белые перчатки на презентацию молочных продуктов. Но опрятность, чисто отглаженная одежда, аккуратная прическа — это необходимый минимум, отсутствие которого будет говорить о вашем неуважении к публике. Если лектор достает из-за трапезного полиэтиленового пакета видавший виды проектор, а лацканы его пиджака украшены пятнами от сгущенки и кетчупа, никакого положительного контакта с аудиторией не будет. Совершенно недопустимо опоздание. Да, мы все передвигаемся по городским магистралям и знаем, что такое пробки. Но пробки не являются оправданием. Опоздание — синоним неуважения. Выйдя к микрофону или просто заняв место у экрана, у доски с объявлениями, на кафедре, возьмите небольшую паузу. Осмотрите беглым взглядом аудиторию. Не сверлите присутствующих свирепым взором из-под нахмуренных бровей, а именно обведите взглядом с открытым, приглашающим к сотрудничеству выражением лица. Этим вы уже привлечете к себе внимание. Никогда не начинайте доклад с фраз наподобие «Извините, опыта у меня маловато, но я попробую. Я понимаю, что вам эта встреча не нужна, но давайте потерпим друг друга 15 минут» и так далее. Универсальное начало — не самоуничижение, а приветствие и улыбка, желательно искренняя. Не нужно с места в карьер начинать гнать текст своего доклада. Зацепите внимание слушателей. Придумайте какую-нибудь завлекалочку, которая заинтересует их, а потом уже от этой завлекалочки начинайте повествование. Например, вот я сегодня ехал сюда и по пути считал красные трамваи. Насчитал 18 штук. Мне стало интересно, от чего зависит выбор цвета в окраске общественного транспорта. Я сделал несколько звонков и узнал очень интересную вещь. А потом выруливаете на тему своего доклада о состоянии производства лаков и красок. Очень внимательно следите за своими жестами. Старайтесь не принимать закрытых поз, скрещенные ноги, сцепленные на груди руки. Этим вы вызываете недоверие слушателей. Обязательно старайтесь победить свою стеснительность. Не сверлите взглядом собственные ботинки. Если вы имеете склонность, когда нервничаете, вертеть в руках какой-либо предмет, непрерывно кашлять, почесываться, потирать руки, избавляйтесь от этой привычки во что бы то ни стало. Выглядит такой оратор угнетающе. Кстати, о жестах в целом. Наверняка вы знаете, что психологи выделяют два характерных для докладчика типа жестов — к себе и от себя. Старайтесь делать жесты от себя, подчеркивая, что вы делитесь с аудиторией своей информацией. Это направленные кверху ладони, легкие жестами в сторону слушателей. Вы как будто направляете им что-то от себя. Не забывайте использовать жесты, если ваш доклад сопровождается презентацией, графиком или слайдами. Преподнесли слушателям какую-то информацию, жестом укажите на соответствующий ей слайд. Акцентируйте на нем внимание. Вот на этой таблице вы видите, оратор, который забывает связывать текст доклада с соответствующей визуальной информацией, не самый лучший оратор. Не должно быть чрезмерности, преувеличенности. Если лектор время от времени расхаживает по кафедре или аудитории, это неплохо. Но метаться из угла в угол, заставляя слушателей следить глазами за своими молниеносными перемещениями, не стоит. Не нужно наваливаться на трибуну. Не нужно шарить руками по столу, если вы выступаете сидя. Опытный лектор может даже некоторые недостатки обратить себе на пользу. Так одного бизнес-консультанта, когда он выходил из машины перед университетом, в котором должно было состояться выступление, окатил водой из лужи проезжавший мимо автомобиль. На штанине расплылось огромное мокрое пятно. Переодеваться было некогда и не во что. Но мужчина не растерялся и, выйдя к микрофону, с широкой улыбкой произнес. «Так торопился встретиться с вами, что ничего не замечал, в том числе и луж, и чужих машин». Лед, как говорится, был сломан. Слушатели сразу прониклись к выступающему симпатией. Все жесты, все слова должны быть искренними, не производить впечатления наигранности, отрепетированности. Аудитория сразу чувствует фальшь. Как удержать внимание аудитории? Речь должна быть логична. В речи должны быть проблемные ситуации, приглашение к размышлению. Ранее уже приводились примеры таких небольших провокаций, когда оратор задает аудитории вопросы, как бы предлагает порассуждать вместе с ним. Должно удовлетворяться условие новизны и содержательности. Должна присутствовать выразительность и доступность изложения. Важны доверительность, увлеченность, непринужденность речи. Очень выручает юмор. Расскажите слушателям одну-две коротенькие забавные истории, связанные с темой. Но помните, что нет ничего хуже неуместных баек и анекдотов. Обязателен зрительный контакт с аудиторией. Но помните, это возможно только в том случае, если вам не нужно поминутно сверяться со шпаргалкой. Вывод. Держите текст в голове. Обязательно нужно подвести итог сказанному, сделать выводы. Непременно поблагодарите за внимание. Как реагировать на вопросы, тем более если они высказаны, например, в негативном ключе? Ни для кого не секрет, что на свете есть люди, которым нравится ставить других в неловкое положение. Могут они оказаться и в числе ваших слушателей. Мы представим вам несколько важных правил. Обязательно нужно отвечать на вопросы, причем тон ответа должен быть неизменно доброжелателен. Ситуация, когда докладчик в ответ на вопрос кривит лицо и недовольно цедит «ну я же только что об этом говорил», недопустима. Ответ должен быть предельно кратким. Помните, что у выступления существует регламент. Если, например, после получасовой лекции вам нужно 10 минут, чтобы ответить на краткий дополнительный вопрос от слушателя, то на что вы, спрашивается, потратили полчаса? Если ваш оппонент не вызывает вас на спор, а просто ему очень захотелось высказаться, поблагодарите его за дополнение к вашему рассказу и сверните общение. Вопросы слушателей могут быть полемичны, то есть их целью может быть провокация вас на словесную дуэль. Если у спрашивающего в аудитории есть несколько единомышленников, или если его вопрос заинтересовал всех, постарайтесь ответить на вопрос на месте. Если такой активный слушатель только один, предложите ему после занятия, презентации, встречи задержаться на несколько минут и поговорите наедине. Запомните главное, ни в коем случае нельзя опускаться до грубости, хамства, нельзя терять самообладание, какие бы провокационные вопросы вам ни задавали. Старайтесь проявлять находчивость и чувство юмора. Приведем пример. Один известный профессор был приглашен руководством Иногороднего университета прочитать лекцию. Занятие прошло прекрасно, собралось более 300 студентов. Но в конце лекции один штатный смутьян громко и довольно грубо спросил профессора. «И что, вы думаете, что я всего этого не знал?» «В любом случае, теперь знаете», — кротко ответил преподаватель. «Это пример более чем достойного ответа. не опуститься до ответного хамства и в то же время тонко подчеркнуть, что нахал, скорее всего, не обладает обширными познаниями. Ведь на лекцию-то он пришел и просидел на ней от начала до конца. В этом и заключается достоинство опытного оратора.